И что ему надо? Собственно, ничего такого. Просто поинтересовался, почему на собрание не пришли. Занят был, да и вообще у меня не так много сейчас времени, тактично ответил я, понимая, что Денису Святославовичу, который тоже состоит в ордене, не стоит говорить все подряд. Мне не понравилось, что ростовцев мной интересуется. Если будет надоедать, надо как-нибудь аккуратно от него отвязаться. Я так и сказал. Работы много. А Павел Семенович выразил желание пообщаться с вами с глазу на глаз. Пригласил вас завтра к себе. Зачем? Похоже, вы его чем-то заинтересовали. Передайте господину Ростовцеву мои извинения. Завтра точно не смогу. Может быть, во вторник или в среду или на следующей неделе. Сказать по правде, у меня сейчас столько дел, что на походы в гости время никак не могу выкроить. Но как освобожусь, встречусь. Я так и передам, что вы пока сильно заняты. Скажите, что в отъезде. Командировка. Как хотите. Положив трубку, я вернулся к планированию операции и быстро забыл о звонке. Нам предстояли важные свершения, которые навсегда изменят жизнь города и расклад сил. Небо с самого утра затянуло облаками. Воздух был настолько влажным и густым, что, казалось, руку протяни, дотронуться можно. Духота сводила с ума. Мы с двумя сильными магами племени Дроу на моем внедорожнике проехали частный сектор и остановились возле очистной станции. Дальше начинался лес, за которым находилась огромная усадьба клана Танк. Через этот лес вела тропа, ведущая в сторону владений моих недругов. Ее-то мы и собирались использовать, чтобы скрытно добраться до усадьбы. В это время 50 бойцов Дроу ехали к городской базе клана Танк. По моей команде они должны были начать атаку. В идеале следовало уничтожить гвардию, или как минимум сдерживать ее, пока я буду заниматься членами семьи. Главная проблема заключалась в том, что я не знал, сколько эльфов на базе и в особняке. Да и откуда мне было выведать такую информацию? Ориентироваться на слова Элласара, во-первых, я ему не доверял, он мог ввести меня в заблуждение, а во-вторых, он и сам, кажется, не знал точных цифр. Эльфы клана жили не только в особняке Херендила, но и в соседних домах. Даже если здесь всех перебью, придут другие. Но цели уничтожать их всех у меня и не было. По крайней мере, изначально. Я надеялся, что после потери некоторого количества магов, клан утратит боеспособность и поймет тщетность любого сопротивления. И тогда можно будет договариваться на своих условиях. Правда, конфликт на этом не закончится. Квенди со своими древними обычаями никогда не откажутся от кровной мести. И вражда эта будет бесконечной, пока либо они все не вымрут, либо я не отправлюсь на тот свет. Если задуматься, кого быстрее убить? Сотню эльфов, среди которых половина, маги или одного человека? Казалось бы, ответ очевиден. Если бы не один нюанс, моя необычная способность. К тому же для меня эта борьба стала уже чем-то вроде дела принципа. Какие-то квенди хозяйничают в городе, покупают полицию и губернское правительство, берут у турок оружие и готовят восстание, чтобы вырезать всех, у кого уши недостаточной длины. А люди, вся местная верхушка и аристократия за редким исключением, старательно делают вид, будто ничего не происходит. Не мог я сидеть сложа руки. Дело было уже не только в компании, которой угрожала опасность. На кону стояло кое-что посерьезнее. Танк замышляли страшные вещи, а в моей власти пресечь их. От очистной станции я, Таурен Ирин, эльфийка лет 80, владеющая магией огня, двинулись пешком. Быстро нашли тропу, ведущую через лес, и минут за 15 добрались до кирпичной ограды, мелькавшей среди яркой зелени кустов и папоротника. У меня при себе была штурмовая винтовка и разгрузка с полными карманами магазинов. Таурен, облаченный в полотняные штаны с обмотками и тунику, нес лишь лук. За плечами его висел военный рюкзак. Эльф настолько искусно владел магией, с его собственных слов, что автомат ему лишь помешает. Похожим образом выглядела Ирин. Высокую, сухопарую женщину в боевом облачении издалека можно было спутать с мужчиной. Я тоже нес на себе рюкзак. Там хранились запасная рация и несколько магазинов, которые не поместились в разгрузку. Обоих сильных магов я взял с собой не просто так. У противника десятки родственников, владеющих магией, а мне драться с ними со всеми в одиночку, сил не хватит, чтобы всех убить серой энергией. Кроме того, для уничтожения особого мне надо подбираться к нему очень близко. А если не будет такой возможности, тогда понадобятся те, кто смогут отвлечь врага. А вот своих охранников я оставил на базе и в особняке. Вряд ли они смогут эффективно выполнять боевые задания. Оружия у нас достаточно, а вот слаженности нет. Эти ребята не привыкли работать как единое подразделение. Даже тех, кто когда-то служил в армии и участвовал в боевых действиях, требовалось заново обучать, а времени не было. Зато в случае нападения противника они могли оказать сопротивление. Другая причина – не светить человеческие рожи. Если местная аристократия начнет возмущаться из-за разборок в городе и потребует наказать виновных, нападение дроу можно списать на старый конфликт между двумя кланами. Формально я и Адоевские будем не при делах. «Серый», — говорит Урук, — вызвал я по рации Меллана, пользуясь кодовыми именами, о которых мы условились во время планирования. «Я на исходной позиции. Доложить о готовности». «На исходной. Вас только ждем», — ответил Меллан. «Мы тоже на месте. Начинаем штурм». «Понял. Начинаем». Минут через пять до моих ушей донеслась стрельба и три взрыва. База гвардии танк находилась не так уж и далеко отсюда, и мы слышали, что там происходит. «Значит, нам тоже пора». Я приготовил оружие, натянул на лоб кепку, а на нос – платок. Таурен в это время обнаружил на одной из балясин награды камеру видеонаблюдения. Дистанционный удар сбил ее, и та повисла на проводах. Затем эльф, оттолкнувшись потоком воздуха от земли, взлетел и приземлился на той стороне. Ирин с разбега уцепилась руками за край стены и ловко перемахнула через нее. Последним перелез я. Здесь оказался такой же лес, как и снаружи, и куда идти, мы не знали. Если местность вокруг усадьбы за последние две недели мои охранники худо-бедно разведали, то на территорию попасть никак не могли. Никто из нас понятия не имел, какова планировка усадьбы. Я думал, здесь, парк, оказалось, дикие заросли. Но деваться некуда. Прикинув, в какой стороне может находиться дом, мы двинулись дальше. Шли медленно, осторожно, прислушиваясь к каждому шороху и вглядываясь в листву. Из-за обилия растительности видимость была небольшая, как раз метров 30, а иногда и того меньше. Вдруг Таурен замер и подал мне знак жестом. Дескать, впереди кто-то есть. Я тоже остановился и стал вслушиваться в звуки леса. Среди листвы что-то мелькнуло, было какое-то движение. Сюда шли. Вероятно, охрана особняка обнаружила сломанную камеру и выслала патруль. Удивительно, насколько острым у Таурена оказался слух, раз он смог расслышать приближение противника. Таурен и Ирин достали луки и притаились среди кустов. Я спрятался за деревом. Мы договорились не использовать магию без крайней необходимости и не выдавать свое присутствие раньше времени. В идеале надо добраться до особняка незамеченными. Иначе нам навстречу вышлют толпу магов, и нам придется тяжко. Я замираю, наблюдая за деревьями. Вскоре получается разглядеть трех эльфов в бежевой форме. Держа наготове штурмовые винтовки, они шагают в сторону ограды. Нас не видят, не прячутся. Они еще не знают о подстерегающей их опасности. Две стрелы одновременно скашивают двух охранников. Третий, встав как вкопанный, водит автоматом по сторонам, вместо того, чтобы прятаться, а еще лучше, бежать. Идиот сразу же поплатился за свою глупость. Третья стрела пробивает ему голову. Мы подбегаем к убитым. Мои спутники вытаскивают стрелы из трупов. Здесь тропа, которая, вероятно, ведет к особняку. Однако мы продолжаем двигаться через чащу, чтобы оставаться незамеченными как можно дольше. Прогалы среди деревьев говорят о том, что лес заканчивается. Так и оказалось. Вскоре мы выходим на опушку. Впереди пруд, окруженный мощеной тропой. Видны мостик через ручей, скамейки, несколько цветочных клумб. Здесь начинается благоустроенная часть парка. За прудом лес продолжается, но выглядит он совсем иначе. Там нет вездесущего кустарника, зато под кронами деревьев виднеется беседка. Начинается самое трудное. Парк хорошо просматривается, и спрятаться там – большая проблема. К тому же здесь могло быть полно камер. Нас легко обнаружат, но надо идти. Если быстро преодолеть оставшееся расстояние, возможно, мы доберемся до особняка раньше, чем враг успеет отреагировать. По опушке леса мы огибаем пруд, держась в тени деревьев. На этот раз противника первой замечает Ирин. Она указывает куда-то в лес и присаживается на корточки за сосной. Мы с Тауреном тоже пригибаемся. Враги далеко, но видимость здесь хорошая. Скоро становится ясно, что дела плохи. В парке полно охраны. Насчитываю штук 10 квенди. Надо срочно решать, что делать дальше. Попытаться обойти, парк вроде бы большой, может получиться, но не хочется оставлять противника за спиной. Атаковать? В этом случае сюда сбегутся все танки и начнут лупить нас магией. Но наша цель – добраться до здания. Среди укрытия и стен я смогу действовать эффективнее. К тому же простые охранники мне не нужны. Важнее ликвидировать особых. Если с ними разобраться, гвардия клана разбежится, поджав хвост. Вот только нам и 100 метров не удается пройти, как нас замечают. Кто-то что-то кричит, предупреждая своих. Противник оказывается совсем с другой стороны, там, куда мы направляемся. Видимо, еще одна группа прочесывает парк, и на нее мы как раз и напоролись. Автоматная стрельба наполняет лес сухими хлопками и беспорядочным треском. Пули свистят совсем близко, срезая тонкие ветки и глухо стукаясь о стволы. Враги повсюду. Сворачивать или прятаться поздно, а отступать пока рано. Мы полны силой втроем спокойно выкосим и всю охрану поместья, даже если среди них много особых. «Будем пробиваться», — крикнул я спутникам. «Идем, вперед». Рассредоточившись и двигаясь перебежками между деревьев, мы бежим дальше, чтобы сократить дистанцию. Слева тоже гремит стрельба, это работает группа, которую мы обнаружили первой. Теперь они знают, что мы здесь. Остановившись на дистанции, достаточной для эффективного ведения огня, я высматриваю противников. Те прячутся за деревьями и то и дело высовываются, чтобы обстреливать нас. Снимаю двух. Третьего убить не получается, хотя попадаю точно в голову, а вокруг продолжают свистеть пули, и иногда пролетают стрелы, вычерчивая в воздухе яркие линии светящимися наконечниками. Одна стрела вонзается в дерево передо мной, расщепляя ствол. Другая чуть не зацепила мое плечо. В лесу вспыхивает пламя. Один из квенди превращается в горящую головешку и валится замертво. Еще двоих невидимая сила подбрасывает высоко в воздух. Они с воплями падают на землю, ломая себе кости. Это взялись за работу Таурон и Эрин. Они находятся гораздо ближе к врагу, чем я, и минут за пять расчищают путь. Отряд противника ликвидирован. Справа по нам продолжают стрелять, но мы их почти не видим, да и они нас, тоже. Смысла отвлекаться нет. Продвигаемся дальше. На моем пути попадается обугленный труп. От него разит горелым мясом. На тропе лежит раненый квенди и тяжело дышит. Увидев меня, тянется к валяющейся рядом штурмовой винтовке. Пуля в голову успокаивает его. Передо мной среди деревьев появляется крупный квенди с массивной челюстью, одетый в брюки и черную майку. Выскочил как черт из табакерки. Похоже, залег во впадине поблизости, и мы его не заметили. Он направляет в меня автомат. Я инстинктивно бью широкой энергетической волной. Парня отбрасывает в яму, откуда тот выбрался. Подбегаю ближе. Эльф еще жив. Похоже, он особый, и от одного удара помирать не хочет. Пора бы применить серую энергию, но ради экономии сил использую обычную. Сосредотачиваю энергию вокруг шеи парня и затягиваю невидимую удавку. Эльф корчится на земле, задыхаясь и пытаясь высвободиться. Душить его приходится долго. Крепкий, гад. Наконец, противник замирает. Его лицо искажено гримасой злобы, глаза выпучены и налиты кровью. Пока я возился с этим, мои спутники ищут и добивают других раненых. Все сюда. Командую я тихо, указывая на ложбинку между деревьев. Второй отряд будет нас искать. Подождем здесь. Ложитесь. Сюда. Недоверчиво смотрит на впадине Таурон. Хорошо. Подождем. Он кивает Арине и что-то говорит ей на своем. Мы устраиваемся во впадине и ждем. Прямо по курсу сквозь деревья виднеется небольшая одноэтажная постройка. За ней еще одна. Похоже, парк там заканчивается. Мы близки к цели. Но вначале надо ликвидировать преследователей. Слышу аккуратные шаги по траве, шорох одежды и амуниции. Кто-то говорит по рации. Враги приближаются. Они давно потеряли нас из виду и больше не стреляют. Ищут. На их месте я бы бежал отсюда подальше, но они еще не понимают, с кем связались. Чувствую особого в зоне первичного контроля. Недолго думая, создаю вибрации в его ауре. Он умирает, не издав ни звука. Но незамеченным это не остается. Другие охранники взволнованно переговариваются. «Пора», — шепнул я своим. Таурон и Эрин вскакивают на ноги. В руках у них луки с уже наложенными на тетиву стрелами. Раздаются два легких щелчка. Стрелы летят во врага. Я тоже выбираюсь из ложбины и веду огонь по противнику. Лес опять наполняется треском очередей и воплями раненых. Бой продолжается недолго. Ошеломленные квенди погибают один за другим. Кто-то, видя смерть товарищей, бросается прочь. Однако есть и те, кто продолжают отстреливаться из-за деревьев. Их мало, но они, похоже, намерены биться до конца. Навстречу нам проносится ураганный порыв. Дыхание спирает. Я еле удерживаюсь на ногах, приседаю и пригибаюсь к земле. Вокруг летит листва и ветки деревьев, порой весьма крупные. Буря ломает их словно спички. Вот и вражеские маги вступили в бой. Теперь танк отправит сюда всех своих сильных особых, а драться с ними в таких условиях совсем неудобно. Маг воздуха находится метрах в 100 от меня, а может и дальше. Я его даже не вижу. Достать не могу, подойти ближе тоже затруднительно. Выход один. Надо поскорее добраться до построек. Таурен создает перед нами барьер. Направляет навстречу воздушным потокам противника свои воздушные потоки. В том месте, где они встречаются, бушует такая буря, что шатаются деревья в 2 обхвата толщиной. Рев стоит жуткий, не слышно ничего, а среди деревьев вырастают огромные аморфные фигуры, напоминающие человеческие. Значит, поблизости не только маг воздуха, но и маг земли, хотя я по-прежнему не вижу ни одного, ни другого. Но колдуют они мощно. Моим напарникам, если и получится с ними сладить, то ценой огромных усилий. А нам еще дом штурмовать, там наверняка десяток таких сидит. Отходим. Ору во все горло, стараясь перекричать шум двух ураганов, и машу рукой, к постройкам, туда. Подскакиваю к Таурену, хлопаю по плечу и кричу на ухо, что надо отходить. Он кивает, и мы пятимся в сторону здания. Эрин, за нами. Из леса выбираемся быстро, оставив противника позади. Здесь 2 гаража на десяток машин каждый, одноэтажная хозяйственная постройка и 2 двухэтажные жилые. Особняка за ними не видно, но он точно где-то поблизости. «Рассредотачиваемся», — говорю я. «Мы должны уничтожить тех 2 магов. Пускай подойдут поближе, и я их убью». Указываю Таурену и Эрин, где прятаться, а сам забираюсь в один из боксов. Здесь стоит лимузин. Закрываю дверь, замираю и жду, жду, пока маги придут сюда, чтобы уничтожить, когда они будут идти мимо, не зная, где именно я нахожусь. Враг не обманул моих ожиданий. Вскоре совсем недалеко появляются маги. Вхожу в режим духовного зрения и вижу их ауру, яркую словно пламя. С ними идет еще около десятка квенди, тоже особые, но не настолько сильные. Волны пустоты пронизывают ауру первого мага. Сразу же переношу усилия на второго. Тот послабее. Ему хватает 2 ударов. Первый замирает на секунду, а потом быстро движется в обратную сторону. Вторая волна пустоты заставляет его остановиться, третья добивает. Пока занимаюсь самыми сильными, Таурен и Эрин тоже вступают в бой. До моих ушей доносится шум пламени и хлопки воздушных ударов. Ауры растворяются одна за другой. Квенди отстреливаются. Вылезаю из бокса. Ударной волной сбиваю с ног 2, попавшихся мне на глаза. Подхожу ближе и энергетическими тисками душу их. Это оказываются мужчина и женщина. Вероятно, они – родственники и члены семьи Танк. Вряд ли обычные гвардейцы. Неподалеку догорают 2 обугленных тела. Это Эрин постаралась. Пальба прекращается. Вокруг остаются только трупы. 2 ушли, я видел, говорит Таурен. Понял, отвечаю я. Ну что ж, ушли так ушли. Нам не резон гоняться за 2 квенди по всему лесу. Главное, что самые сильные ликвидированы. Тишина висит над поместьем, тяжелая, напряженная, густая, и лишь где-то вдали по-прежнему раздается стрельба, но и та скоро смолкает. «Надо идти в главный дом», — говорю я, — «здесь делать нечего». «Непонятно, где их особняк», — отвечает Таурен, — «здесь гаражи и дома для слуг, надо осмотреться, на крышу подняться или на дорогу выйти. От гаражей дорога ведет по аллее и заканчивается воротами вдали, значит, особняк справа. Обхожу 2-этажное здание, выглядываю из-за угла. За деревьями виднеется длинный дом, точнее, одна из его частей, выполненная в барочном стиле. А дальше начинается огромный парк с цветочными клумбами, живыми изгородями, мраморными скульптурами и большим фонтаном. С той стороны к особняку не подойти. Там сплошь открытое пространство, где спрятаться трудно. Да и здесь могут возникнуть проблемы. Однако выхода нет. Цель близка как никогда. Глава 21. Я связался с Мелланом. Штурм базы продолжался. Отряд Дроу уже зашел на территорию. Враг огрызался. У них и у нас были потери. Я велел не ослаблять напор. Мне придется драться с парой десятков магов, если не больше. Не хватало еще, чтобы гвардия приехала. Тогда нам здесь вообще ничего не светит. Нам придется идти в дом, сказал я. Мы не знаем, сколько там квенди, поэтому надо быть готовыми ко всему. Ты говорил, что их много, напомнил Таурен мои слова, сказанные во время планирования операции. Но мы уже более 20 квенди перебили. Вряд ли они бросили против нас основные силы. Думаю, нас ждут в особняке. Вы оба как? Сильно устали? Все нормально, отрезал Таурен. Пока и драки толком не было. Идем, не будем терять времени. Где именно заходить? Через это крыло, понятное дело. Если через сад идти, нас быстро заметят. Действуем, как и договаривались. Вы идете вперед, отвлекаете внимание на себя, выявляете сильных, а я постараюсь подобраться поближе и буду их ликвидировать. Только давайте подождем. Гвант отнимает очень много сил. Я должен их восстановить. Долго, минут 15. Долго, иначе никак. Я не смогу убить много квенди. Давайте все в гараж, чтобы на улице не торчать. Таурену и Эрин неохотно подчинились. Минут 10 я провел в состоянии покоя, сосредотачиваясь на своей ауре и вбирая силу из окружающей среды. Каждая минута была на счету. В любой момент нас могли обнаружить, да и бойцам на базе приходилось несладко. Но я не мог пойти неподготовленным. Нельзя вступать в бой с главными силами врага, будучи уставшим. Чувствовал, надо еще время, но больше тянуть не мог. Даже сосредоточиться не получалось из-за нервного напряжения, и я отдал приказ наступать. Мои спутники двинулись первыми. Я шел немного позади, остановился под кронами деревьев, которые росли между гаражами и особняком, и стал наблюдать. Как и предполагал, против Таурена и Эрин вышли несколько магов. Началась какая-то вакханалия. Все гудело, гремело, вихри ветра метались пред зданием, срывая листву с ближайших деревьев и вышибая окна. То и дело вспыхивало пламя, и никто не заметил в пылу битвы, как парень с автоматом пробежал к торцу здания и через окно на цокольном этаже проник внутрь. Но после этого особые стали умирать. Некоторые находились в доме, другие, на улице, дрались с Таураном и Эрин. Тех, кто был снаружи, я не трогал. Боялся перепутать с моими спутниками. Атаковал лишь тех, кто сидел внутри. Умертвил пятерых, в числе которых оказались два мага, равных по силе моим Таурену, а квенди так и не поняли, кто и откуда их убивает. Но несколько особых все-таки убежали, не желая попасть под удар. Когда я поднялся на первый этаж, на улице драка уже заканчивалась. Мои спутники расправились с шестью особыми. Изуродованные трупы валялись под разбитыми окнами дома, одни сгоревшие, другие, изрезанные чем-то, вероятно, воздушными лезвиями. Эти наверняка были членами клана. Хорошо, если так, минус 11 особых. Мне предстояло вырезать всех, кто попадется мне на пути. Насчет детей я, правда, сомневался. Вряд ли их стоит трогать, но если попытаются напасть, пощады не будет никому. Таурен на потоках воздуха залетел в окно и помог забраться Эрин. Мы находились в комнате с камином и старинной мебелью. На полу валялся эльф с искаженным лицом и окровавленным ртом, один из тех, кого я убил. В здании было тихо, за стенами и на втором этаже особых я не чувствовал. Усталость пока не давала о себе знать, хотя серой энергией я работал активно. Все-таки поглощение силы древнего дало результат, но расслабляться нельзя. Вряд ли враг просто отступит, не попытавшись выбить нас отсюда. «Двигайтесь вперед», — приказал я. «Нам надо прочесать все здание. Тех, кто будет сопротивляться, в живых не оставлять. Остальных убивать не обязательно. Увижу квенди, убью. Я не буду возиться с пленными», — возразил Таурен. «Лишняя морока, да и зачем они тебе? Как знаешь, мне они не нужны». Я снова вспомнил о жестоких нравах местного народца. «Может быть, оно к лучшему. Так проще. В любом случае моя душа спокойна. Все убийства невинных, если таковые окажутся у нас на пути, на совести моих спутников. Мы пошли прежним порядком. Вначале Таурен и Эрин. Я, за ними на расстоянии. Дом оказался с запутанной планировкой. Мы вышли в коридор, потом свернули в еще один. Здесь, похоже, находилась жилая часть, и нам попадалось много спален. А судя по некоторым вещам, косметическим столикам и общему антуражу, обитали тут женщины. Таурен подтвердил мою догадку. «Женская половина», — сказал он. «Но квенди здесь не было. Я сканировал своим чутьем этажи надо мной и подо мной, но никого не чувствовал. Отсюда сбежали все, включая слуг. Однако нехорошее предчувствие меня не покидало. Где-то в доме нас поджидают. В клане танк, десятки квенди, многие из них — сильные особые. Они так просто не сдадутся». И мы брели по зданию, осматривая помещение в поисках засады. По пути мы обнаружили зал с роялем, рядами стульев, высоким потолком и большими светлыми окнами, а потом наткнулись на помещение с фонтаном. Вокруг него росли цветы в горшках, стояли скамейки, а пол украшала мозаика. Отсюда вела галерея в круглую пристройку. «Таурон, проверь, приказываю я». Маг заходит в галерею, и почти сразу ему навстречу вырывается ревущее пламя. «Назад!» — кричу я. Таурон не слушается. Закрывшись ветряной стеной, которая отталкивает огонь, прет напролом. «Эрин, оставайся на позиции». Я бегу вслед за Тауроном, окутав себя энергетическим коконом. Против огня должно помочь. Маг продвигался вперед, и его потоки воздуха отбивали вихрь пламени. «Ближе!» — кричу я сквозь рев огня. «Еще ближе!» Я их не чувствую. Таурон упрямо идет вперед, и вот, наконец, в моей ЗПК появляется аура особого. Сразу же воздействую на нее пустотой, и огонь стихает. Приходится бить еще два раза, чтобы окончательно устранить вражеского мага. И это отнимает много сил. Из пристройки по нам ведут огонь. Таурон кидает туда что-то невидимое, раздается мощный хлопок, и все стекла в пристройке осыпаются. Мы заходим в просторное круглое помещение. В центре – шестигранная каменная плита, украшенная непонятными мне символами, на ней – мраморная чаша. Вокруг валяются семь эльфов. Пятеро мертвые или без сознания, один ворочается и стонет. Седьмой, а точнее, седьмая, поскольку это женщина, вскакивает и выпускает по нам одной очередью весь магазин автомата. Пули застревают в воздушной стене Таурона, а тот делает пасы руками, потом резкий жест, и эльфийку чуть ли не пополам разрезает. «Воздушное лезвие, чертовски опасная техника. Готовы?» — говорит Таурон. «Спасибо, что помог с огненным. Очень сильный. Ты тоже неплохо работаешь», — похвалил я напарника. «Знаю, не первый раз. Что это за место?» Я окидываю взглядом зал. «Святилище. Здесь квенди поклоняются своим богам. Даже святилище свое есть. Неплохо устроились». Позади, в главном здании, раздаются хлопок, грохот, треск и звон битого стекла. Что-то ярко полыхнуло. На Эрин напали. К ней быстро. Приказываю я, а я пойду через улицу и убью их. «Смотри, не перепутай их с нами», — предостерегает Таурон. «Не атакуй вслепую. Буду осторожнее». Таурон мчится на помощь подруге, а я выскакиваю через окно на улицу. Если противник в здании, мне ничего не стоит подойти к стене и сквозь нее убивать тех, кто атакует моих напарников. Главное, не перепутать, как правильно заметил Таурон. Но не тут-то было. Стоило моим ногам коснуться земли, как по мне открывают огонь, и две стрелы вонзаются в стену рядом, в саду квенди. Они рассредоточились по обширной территории, попрятались за клумбами, живыми изгородями, скульптурами и обстреливают меня с расстояния, на котором я могу достать их разве что энергетической волной, да и то ослабленной, поскольку дальше 50 метров заряд теряет силу. Не желая задерживаться под пулями, пригнувшись, бегу к зданию, чтобы, как и первый раз, проникнуть через окна на цокольный этаж. Меня окружает энергетический кокон. С ним бежать неудобно, но под таким шквальным огнем иначе никак. Возле здания меня ждет неприятный сюрприз. На цокольном этаже окон нет, а окна первого этажа высоко. Я не владею магией воздуха, чтобы поднять себя над землей, как это делал Таурон, и я оказываюсь приперт к стене. Пули свистят и выбивают куски штукатурки. Одна из стрел застревает в моей энергетической оболочке. Убить меня не убьют, но сила уходит впустую на поддержание защиты, о которую постоянно что-то долбится. Впереди вижу большую террасу, а в здании четырех особых, не считая своих, которые с другой стороны. Драка там в самом разгаре. Стихии гудят и грохочут, разнося особняк. Нельзя оставить врага без внимания. Шагом направляюсь к террасе, одновременно воздействуя серой энергией на ауры противников. Один умирает моментально, за ним второй, а вот третий не поддается. Смертоносные волны словно огибают его ауру. Не сразу, но понимаю, что вот он, парень с тем древним артефактом, про который говорил Алласар. Перемахнув через балюстраду, оказываюсь на террасе и захожу в здание. Чувствую особых, их снова четверо. К недобитым присоединились двое новых. Они внутри, причем совсем близко. Иду по комнатам, направляя волны серой энергии в своих противников. На этот раз получается убить только одного. Остальные успевают покинуть мою зону первичного контроля. На его труп я и натыкаюсь, когда выхожу в коридор. Других пока не чувствую. Иду к двери и оказываюсь в просторном вестибюле с широкой лестницей и огромной люстрой, свет которой отражается на глянцевом полу. Вокруг картины, зеркала, на потолке роспись. В противоположном конце зала появляются пятеро квенди. пожилой мужчина со шрамом на правой щеке, девушка и три парня лет 20-30 на вид. Вперед выходит длинный, худощавый эльф, тот самый, которого никак не получалось уничтожить серой энергией. Бью энергетической волной, в ответ летят воздушные лезвия, и струи воды опутывают меня. Девушка стреляет из лука, чувствую, что силы на исходе. Слишком много я работал серой энергией, усталость переходит в истощение. И где черти носит Таурена Сэрин? Вроде бы их не убили. Почему медлит? Заблудились, что ли? Эльф, орудующий воздушными лезвиями, стоит ближе всех. Он попадает в мою зону первичного контроля, тогда как остальные за ее пределами. Вестибюль слишком большой, но воздействовать пустотой я на парня не могу, поскольку у него артефакт. Зато получается сделать кое-что другое. Энергетическая удавка сжимается на шее противника. Тот хватается за шею, падает на пол и катается, ловя ртом воздух. В меня попадает стрела. Ощущаю резкую боль в груди. Я настолько слаб, что мой защитный кокон уже почти ничего не держит. Надо уходить. А с другой стороны, надо добить парня с артефактом. Не могу его отпустить, хоть и чувствую близкую смерть. Воздушный удар сбивает с ног оставшихся четырех квенди. Рядом со мной появляется Таурен. За ним из коридора выбегает Арин и создает огненные вспышки в вестибюле, пытаясь сжечь врагов заживо. Один парень вспыхивает и катается по полу, охваченный пламенем. Пожилой эльф со шрамом поднимается с пола и быстро формирует перед собой магический щит, закрывая девушку и другого парня. В щит бьют воздушные лезвия Таурена, но круглое водяное полотно выдерживает удары. Три эльфа пятятся и исчезают в дверях в противоположном конце вестибюля. Парень с артефактом мертв, а я от усталости еле стою на ногах. Я измотан, драться больше нет сил. Еще и рана в груди саднит и кровоточит, заставляя меня кривиться от боли. Надо отдохнуть, говорю. Сил нет. Хорошо, дальше не идем, соглашается Таурен. Восполним силы. В том крыле чисто. Остановимся там. Если что, я тебя прикрою. Он порой сам ведет себя как командир. Похоже, 18-летний парень-человек для столетнего дроу не авторитет. Поэтому и спорит со мной постоянно, наплевав на всякую субординацию. Но в данном случае не могу не согласиться. Прикрывай, говорю. Сейчас осмотрю тела и отходим. Воздушная стена перегораживает вестибюль. Под ее прикрытием подхожу к трупу. На шее его висит медальон, золотой с драгоценными камнями и выгравированными символами. Снимаю артефакт, пробую нащупать пульс эльфа и, не обнаружив признаков жизни, иду вместе с Тауреном и Ирин назад в зачищенную часть дома. Я должен отдохнуть. Я тяжело опустился на огромный диван в комнате, где мы остановились. Таурен, следи за двором. Ирин, за улицей. В саду полно квенди. Может подъехать подкрепление. Нельзя прозевать, иначе нас окружат. Таурен окинул меня оценивающим взглядом и произнес: «Тебе надо уходить. Ты слаб. Мне надо всего лишь отдохнуть. И продолжим. Зачем тебе умирать? Самый легкий способ сдохнуть для мага – вовремя не остановиться. Враг соберет подкрепление, и нас всех здесь перебьют. Это если у них остались сильные маги. Ты не знаешь, остались или нет. Таурен, исполняй, пожалуйста, приказ. Как скажешь», – недовольно буркнул дроу, и они с Арин ушли. Осмотрев рану на груди, я пришел к выводу, что она не опасна. Но регенерацию сейчас включить не получится, придется потерпеть боль какое-то время. Ощущение такое, словно на меня взвалили тяжеленный груз, который не могу сдвинуть с места. Если враг нападет, погибну от первой же пули. Сосредотачиваюсь на собственной ауре и внешней энергии, за счет которой обычно восстанавливают силы. Это не дело 5 минут. Таурен прав. На восполнение баланса может потребоваться больше часа. С другой стороны, прямо сейчас никто на нас не нападает, и даже эльфы, засевшие в саду, не рискуют сюда идти. Возможно, танк сами выдохлись. Мы перебили кучу народу, 30 особых, в том числе штук 5 очень сильных. Такие чудовищные потери кого угодно сломит, но расслабляться нельзя. У танка могло быть еще столько же родственников, и если они сейчас заявятся в дом, я с ними не сделаю ничего. Прикрепленная к разгрузке рация не работает, она разбита. Достаю из рюкзака запасную, вызываю Меллана. «Серый», — говорит Урук, — «как дела? Доложи обстановку, требую я. Мы заняли базу», — кричит взбудораженный Меллан сквозь грохот стрельбы. «Она почти под нашим контролем. Остался один очаг сопротивления. Молодцы. Продолжайте в том же духе. У них скоро закончатся патроны, и тогда им конец. Значит, база эльфийской гвардии тоже скоро падет. Тогда что останется? Сколько еще особых есть у клана Танк? Сколько Квенди готовы сопротивляться? Как минимум один сильный маг воздуха у них точно остался, тот старик со шрамом, которого я не успел пронзить пустотой. Про других ничего не могу сказать. Скорее всего, часть клана покинула особняк. Но где они обосновались? В одном из соседних домов? Как их теперь найти? И все-таки эльф с амулетом оказался довольно глуп. Напялил на себя артефакт и решил, что бессмертный. Правда, он не учел, что я не только серой энергией владею, но и обычной. А сам парень огромной силой не отличался, максимум четвертый разряд. Зато теперь у меня в руках очень дорогая и редкая вещица. А эльф мертв. Кем он был? Уж не новым ли главой клана? Если так, получается, уже третий сменится за последний месяц. Нормально я поработал. Очередной глава клана погиб, третий за этот месяц. А вместе с ним еще много-много родственников, по предварительным подсчетам около 30. И это не считая гвардейцев. Клан таял на глазах, сильных магов почти не осталось. В сегодняшней битве пали сыновья Херендила, Алана и Эллинион. Теперь старшим в семье был Алласар, а наследство достанется единственному сыну Ламингура, коему лишь недавно исполнилось 7 лет. Битва продолжалась. Гвардия терпела поражение, особняк Херендила был занят противником, а остатки клана собрались в доме Мандила, брата Херендила Танга. После смерти Херендила Мандил оказался старшим членом клана. Алласар сидел на диване в кабинете и наблюдал за остальными. Мандил, немолодой, бритый на лысо Квенди, расположился за столом. Его двоюродный брат Ирвиль, который был младше Мандила всего на 4 года, владел магией воды и чуть не погиб сегодня в бою, устроился в кресле. А в соседнем сидела Айве, мать наследника. Она вместе с большинством женщин и детей покинули особняк, когда стало понятно, что ситуация очень серьезная. Алласар лично вывел всех их через подземный ход. Теперь судьба обезглавленного клана лежала на плечах этих четырех. Больше некому было принимать решение. Алласар понимал, что клану конец. Не так давно он хотел уехать вместе с матерью и двумя братьями, но не смог это осуществить, поскольку боялся обвинений в предательстве. А сейчас у него в голове созрел план получше. Алласар решил спасти остатки клана. Он подумал, что сделать это будет относительно просто. Надо всего лишь заключить мирное соглашение с людьми. Он с недавних пор поддерживал связь с неким Уруком, загадочным типом, который владел Гвант, и чье появление в Гланкарасе стало кошмаром для клана Танк. Этот Урук выглядел вполне договороспособным. Он не собирался вырезать клан под корень, а всего лишь пытался защитить компанию Адоевских от посягательства эльфов. Возможно, у него был собственный интерес. Какой именно? Алласар так и не смог понять. Установить личность Урука тоже не получилось. Проблема заключалась в том, что Мандил и Ирвиль был по-прежнему настроены непримиримо. Алласар считал их упертыми баранами, дураками, которые не способны понять собственную выгоду и жаждут подохнуть ради эфемерных идей и дурацких обычаев, давным-давно потерявших актуальность. Кому сейчас нужна эта кровная месть, к примеру, какой от нее прок? Мандил и Ирвиль после смерти Алласара стали старшими в клане, вот только их слово вряд ли что-то значило. Алласару удалось склонить на свою сторону мать наследника. Та скорбела по погибшему супругу, но о мести больше не помышляла, понимая всю тяжесть ситуации. Остальные не понимали. Итого двое против двух. «Ты собираешься пойти на соглашение с убийцами?» — возмущался Мандил. «Они должны умереть. Все. Это проклятые дроу. За ними стоит Унгол. Когда-то 30 лет назад Херендил не добил подонков, а они теперь мстят. Пришло время вырезать их под корень. Нет, за ними стоит не Унгол», — покачал головой Алласар. «Возможно, Унгол им помогает. Но это люди. Дворяне адоевские. У них здесь нефтяная компания, которую отец хотел присоединить к нашей. Тогда и они поплатятся. Мы уничтожим всех, кто посмел перейти нам дорогу. Я не прощу. Кровь моих близких взывает к отмщению, а ты?» Мандил показал пальцем на Алласара. «Ты предлагаешь с ними договариваться, о чем можно говорить с убийцами? Я предлагаю тебе и всем, кто желает отмщения, пойти в особняк и заняться этим. Ну, почему ты до сих пор сидишь здесь, а не вырезаешь наших врагов? Я скажу почему. Потому что будь ты там, то уже лежал бы мертвым. Попридержи язык. Или ты хочешь обвинить меня в трусости?» Мандил блеснул глазами. «Вовсе нет. Мы поступили разумно, что остались здесь. Какой смысл нам всем погибать? Алласар наклонился вперед и проговорил тише. И подумай о нашем общем деле. Если нас не станет, кто вернет народу Квенди землю? Не это ли главное? Алласару совсем не нравилась идея восстания. Он не собирался бунтовать против императора в попытке воссоздать эльфийское королевство. Но такого упертого фанатика, как Мандил, наверное, только этот аргумент мог вразумить. Мандил нахмурился и промолчал, его ноздри раздувались от гнева. «Подумай, дядя Мандил, что важнее?» Продолжал давить Алласар. «Месть или то славное будущее, которое предки уготовили нашему народу? Посуди сам, на одной чаше весов». Жалкий человек и три десятка наших невинно убиенных родственников, а на другой – будущее всего народа Квенди. Если мы его не убьем, он убьет нас, пожал плечами молчавший до этого времени Эйрвиль. У него от виска до угла рта тянулся шрам, полученный в какой-то старой битве. Сегодня двоюродный брат Херендила столкнулся лицом к лицу с врагом и лишь чудом выжил. Какой смысл рассуждать о народе Квенди, если сами себя не сможем защитить? Я видел, на что способен наш противник. Очень сильный маг. И да, это человек, а не дроу. Его лицо закрывал платок, но острых ушей я не заметил. Он нас не убьет, заявил Алласар. Почему ты так уверен? Послушайте, господа, обратился Алласар ко всем. Мы не знаем точно, что задумали наши враги. Но если мы с ними не договоримся, то они придут и сюда, причем очень скоро. Так вот, я отправлюсь в особняк и пообщаюсь с тем человеком, попробую заключить мир. Иного выхода у нас нет. Ты оттуда не вернешься, покачал головой Мандил. А я почему-то уверен, что не только вернусь, но и достигну некого соглашения. Вы же меня знаете. Я умею договариваться. Разумеется, нам придется что-то отдать взамен. Что, перебил Мандил, что мы этим ублюдкам должны отдать? Да, нам придется с чем-то расстаться. Это цена, которую необходимо заплатить, чтобы продолжать наше великое дело. Мы могли бы остановиться раньше, но, увы, вражда зашла слишком далеко. Обещаю, сделаю все возможное, чтобы цена эта не оказалась неподъемной. Доверьтесь мне. Пусть попробует, проговорил Эйрвиль, обращаясь к Мандилу. В конце концов, мы должны знать, что враг задумал. Мы потеряли артефакт. Я просил Ламингура отдать мне медальон, но он не согласился. И вот теперь мы лишились главного козыря. Алласар, вдруг проговорил Айве, и все обратили взоры на молодую эльфийку. Я не хочу, чтобы это продолжалось. Я не хочу, чтобы вы все погибли, чтобы мой сын погиб. Не надо больше вражды. Прошу, постарайся убедить того человека пойти на мировую. Я знаю, из-за чего он разозлился. Это начал Херендил, он навредил семье Адоевских. Но мы не должны больше умирать. Если ты можешь договориться, будет глупо не сделать этого. Мандил, Эйрвиль, я и к вам взываю. Мы все скорбим об утратах. Сегодня ужасный день, многие наши близкие погибли. Но давайте остановимся. Разумеется, Айве, я это сделаю, проговорил Алласар с печальной решимостью в голосе. Я спасу и тебя, и твоего ребенка. Всех нас, наше общее дело. Я пойду и буду говорить с тем человеком. Пусть погибну сам, но вашей смерти не допущу, клянусь шестью великими богами. Глава 22. Мы целый час проторчали в особняке. Все это время я сидел на диване, и со стороны могло показаться, что парень просто расслабляется, забыв обо всем. Но это было не так, на самом деле внутри шла серьезная работа по восполнению баланса энергии в ауре. В конце концов, мне удалось частично восстановить силы, и теперь я готов был убить еще пару-тройку магов. По крайней мере, беспомощным себя больше не ощущал. А пока я предавался отдыху, развалившись на диване, на базе гвардии клана происходили важные события. Мои наемники дроу выбили врага из последнего здания. По словам Меллана, живых там не осталось никого, но нескольким боевикам удалось скрыться. В общей сложности ликвидировали 40 с лишним квенди, почти все, кто дислоцировался сегодня на базе. Казалось бы, мало, однако это было вполне объяснимо. У меня охрана тоже не вся сидела на базе круглые сутки, а занималась своей прямой работой. Я предавался отдыху, когда пришла Ирин, наблюдавшая за улицей, и объявила, что к воротам подъехал серебристый седан. Из него вышел какой-то квенди, размахивая белой тряпкой, и попросил говорить с главным. Кто это такой, я понял сразу, а когда подошел к окну на втором этаже, откуда хорошо просматривалась дорога перед воротами, лишь убедился в своей правоте. Это был Алласар собственной персоной. Его появление здесь я никак не ожидал. Думал, он хочет выйти из клана. Тогда зачем он приехал? Через Арин я передал гостю, чтобы он позвонил на один из домашних телефонов особняка. «А, господин Лассар», — сказал я, услышав в трубке знакомый голос, — «вы опять захотели со мной поговорить? Я думал, вы уже далеко отсюда». «К сожалению, нет», — ответил эльф. «Как видите, мне не только не позволили выйти из клана, так еще и отправили фактически на смерть. Почему-то мои родственники посчитали, что у меня язык без костей, и я могу договориться с кем угодно о чем угодно. Мне кажется, они в этом не ошиблись. Значит, вас отправили в качестве переговорщика, правильно я понимаю?» «Да, совершенно верно. Поэтому я и размахивал под окнами белым флагом. Мой клан просит мира, мои родственники жалеют о случившемся и хотят договориться. Я не ошибся в своих предположениях. Потери клана оказались настолько критическими, что оставшиеся родственники захотели сохранить свои жизни и сдаться. Можно представить, как они сейчас все напуганы. Они ведь понимают, что я и к ним могу прийти и просто поубивать всех. Значит, пора диктовать свои условия. Кто сейчас у вас главный?» — спросил я. «Фактически все наследство должно достаться семилетнему мальчишке. Однако мне думается, власть в клане захочет взять Мандил, младший брат Херендила. Но прав у него никаких нет, так что его притязания остаются спорными. А я сделаю все, чтобы не допустить этого. Помнится, вы не собирались оставаться в клане? Что-то изменилось. Что-то изменилось. Шутить изволите? Половина клана исчезла, словно их и не бывало. Теперь я чувствую себя здесь гораздо свободнее. Так, значит, я вам услугу оказал, перебив вашу родню?» Усмехнулся я и, не получив ответа, спросил: «Сколько вас осталось?» «Около 40 родственников, но большинство из них – женщины и дети. Уничтожены почти все сильные маги, кроме двух уничтожен костяк гвардии, лучшие бойцы погибли. Так что можно сказать, вы победили. Поздравляю». «Спасибо. Значит, остатки клана желают капитулировать?» «Правильно я понимаю?» «Именно. Но вы же понимаете, что я запрошу определенную цену за ваши жизни. Само собой. Поэтому я здесь». «Тогда поступим так. Клан отдает Адоевским все нефтяные месторождения, НПЗ и трубопровод. Этого будет достаточно, чтобы я о вас больше не вспоминал. Всю нефтянку, это же половина активов клана, если не больше. Всего лишь половина активов клана. Насколько мне известно, у клана Унгол вы отобрали все 30 лет назад. Мне бы следовало сделать то же самое, однако я решил остановиться на нефтянке. Кстати, клану Унгол вы тоже вернете активы. Что ж, я понимаю, вы победитель, вы диктуете условия. Единственное, о чем я вас прошу, чтобы вы не забыли о моей помощи. Бойтесь, что я вашу обувную фабрику заберу. Усмехнулся я. Не бойтесь, мне она не нужна. И на том спасибо, господин Рук. С остальным проблем не возникнет. Наследник недееспособен, следующие 11 лет он будет находиться под опекой матери, а она не желает продолжения войны. Я уговорю ее отдать часть активов. Постарайтесь, это в интересах клана. Если я захочу наведаться в другие ваши дома, от танка и следа не останется. После сегодняшних событий это все понимают. Напоминать нам не надо. Тогда просто сделайте то, о чем прошу. Само собой, я поговорю с родственниками и сообщу наше окончательное решение. На какой номер вам звонить? На номер Ирины Сергеевны, как и раньше. Похоже, Алласар передумал выходить из клана. С его пронырливостью он вполне может попытаться захватить власть или занять высокую позицию. Вот только это будет ошибкой с его стороны. Ведь проблемы танк не закончились. У меня осталась визитка жандарма Загорского и имелись сведения о турецком оружии, которое клан получает в товарных количествах. Третьему отделению будет интересно, но это потом. Сейчас важно забрать нефтедобывающую промышленность. А вот когда все месторождения и НПЗ окажутся у нас с Адоевскими, клан можно добить, но теперь уже руками третьего отделения. Закончив разговор с Лассаром, я отдал приказ Таурану и Ирин отходить с территории. Мы выбрались из дома через женскую половину, под прикрытием деревьев добежали до гаражей и флигелей, а оттуда двинулись через лес к моей машине. Территорию усадьбы нам удалось покинуть незамеченными. Теперь надо ждать ответа танк. Если они не согласятся на мои условия, придется продолжить их уничтожение. Поэтому я не считал битву оконченной, о чем и сообщил Меллану и своей охране. В тот же день я снова отправил людей наблюдать за особняком и другими домами членов клана, конторой компании и базой гвардии. Утром следующего дня Элласар позвонил на номер тети Ирины. «Мы согласны», — сказал он. «Наследник передаст вам права на все месторождения, нефтеперерабатывающий завод и трубопровод. Также мы готовы вернуть активы клана Унгол. Пусть их глава свяжется со мной». Получив ответ, я сразу позвонил тете Ирине. «Все месторождения, ранее принадлежавшие клану Танг, должны были поступить в собственность ГНК, 25% которой владел я. Но поскольку прирост произошел при моем непосредственном участии, я подумал, что будет справедливо, если получу не 25%, а контрольный пакет», о чем и сообщил тете. Ирина возражать не стала. Она с трудом осознавала, что произошло, и долго не верила, что от клана Танг остались рожки да ножки, а мы теперь, хозяева половины нефтяных месторождений Гланкарасской и соседней, Тауренской, губернии. Настолько шокирующей была информация. «Послушайте, Андрей, они очень коварны», — говорила она. «Могут наобещать чего угодно. Я им не доверяю. Не только вы, тетя, не только вы. Но есть нюанс. Каждый из оставшихся членов клана понимает, что их жизнь отныне не стоят и гроша ломаного, и единственный шанс сохранить хоть что-то – отдать мне требуемые активы. Это не вопрос доверия, у них нет выбора. Я дал им надежду на спасение. Если и остались дураки, не понимающие этого, мне нетрудно будет избавиться от их. Но, мне кажется, таких нет. Поэтому приезжайте. Не хочу тянуть со сделкой. Активы передадут вам, а потом мы с вами решим вопрос с моей долей». Договорившись с тетей, я позвонил Мирил. «Скажи отцу, чтобы звонил Элласару Танг. Он обещал отдать все похищенные у вас активы». «Так погоди», — Мирил тоже ушам своим не поверила. «То есть, ты хочешь сказать, что Танг просто так согласились вернуть нам активы?» «Нет, не просто так. Потому что я попросил их, вырезав перед этим более 30 членов клана, почти всех сильных магов и большую часть гвардии. После этого они пошли на мировую, и я поставил ряд условий. То есть, ты уничтожил клан? Не весь. Остались в основном женщины и дети, которые не участвовали в битве. Но сейчас они опасности для нас не представляют. Надо было вырезать их всех. Однажды детишки подрастут и начнут мстить. Я бы убила всех. Но все равно спасибо, если не шутишь». «Какие шутки? Пусть твой отец позвонит и удостоверится. А по поводу мести, может быть, ты права. Однажды, через 10-15 лет подрастет новое поколение и захочет поквитаться. Но и они погибнут, все, кто посмеет поднять руку на меня или мою семью. За эти годы я тоже стану сильнее. К тому же, надеюсь, кое-кто не забудет оказанную ему услугу. Так ведь, Мирил, если мы вернем предприятие нашей семьи, клан Унгол будет вечно благодарен тебе». «Разумеется, как же иначе? Тогда чего нам бояться? Ты – великий маг, но не бессмертный. Когда тебя не станет, вражда возобновится, и тогда твою компанию некому будет защитить. Вот нам и надо постараться сделать так, чтобы этого не случилось. Я создам собственную частную армию. У меня есть много разных мыслей на этот счет. Нефтяная компания – только начало. Но давай не будем забегать вперед, хорошо? Просто заберите свое. Такова моя плата за дружбу. Об остальном я позабочусь. Мы заберем свое. Спасибо, Андрей. Клан Унгол не забывает друзей». Лето подходило к концу. За последний месяц нам удалось разобраться со всеми документами и с долями компаний. ГНК получила серьезный прирост в виде 12 новых месторождений в двух губерниях Эдвина, НПЗ и трубопровод, а я – контрольный пакет акций. С остатками клана Танг проблем не возникло. Ирина вела дела с матерью 7-летнего наследника, остальные не мешали и никак не проявляли себя. Даже Элласар старался лишний раз не напоминать о себе. А как только сделка завершилась, я позвонил жандарму Загорскому, и мы с ним встретились на набережной. Мы сидели в его машине, и я рассказывал, как мои люди выследили колонну грузовиков, которые Танг отправил за оружием, и что мне чисто случайно удалось обнаружить, что оружие это прибыло из Османской империи. Встреча состоялась вот здесь, показал я на карте заброшенную деревеньку, где Танг предположительно забрали оружие, или где-то поблизости. Потом они поехали обратно. 4 грузовика, набитых под завязку ящиками с огнестрелом и патронами турецкого производства. «Откуда вам известно, что там было турецкое оружие?» — спросил Загорский. «Удалось заглянуть под тент. Чисто случайно выпала возможность». «Прямо-таки чисто случайно?» «Абсолютно. Так вот, у меня возникли подозрения, что оружие клан возит не просто так, а поговорив с некоторыми людьми, я пришел к выводу, что танк могут готовить восстание с целью установить свою власть в Гланкоросе и соседних губерниях. И действуют они не сами по себе, а при поддержке Османской империи. Я приму ваш сигнал к сведению, коротко ответил Загорский. Благодарю за информацию. Ни за что, это мой долг. Увы, сам я с такими вопросами разобраться вряд ли смогу. Вам и не надо. В такие дела вам не следует лезть. Как я сказал тогда при первой нашей встрече, это вопросы государственной безопасности. Вы правильно сделали, что обратились ко мне. Я доведу информацию до тех, кто в состоянии пресечь подобное. Я надеюсь на вас. Значит, мой долг исполнен. Позвольте откланяться. Постойте, Андрей Константинович, остановил меня Загорский. Если еще будут подобные сведения, сообщайте незамедлительно. Вы дали нам ценную информацию. Спасибо. Ни за что. Всего хорошего. Кивнул я и вылез из машины. Встреча с представителем третьего отделения прошла буквально 3 дня назад, а сегодня я сидел в своем подержанном буке недалеко от отцовского особняка и наблюдал за дорогой. Осталась последняя проблема, которую требовалось решить. Мачеха. Дважды она организовывала на меня покушение и попытается сделать это снова, если ее не остановить. А я не собирался постоянно оглядываться в ожидании очередного наемного убийцы, поэтому судьба Елены была предрешена. Догадается ли отец, кто прикончил его супругу? Возможно, а может и нет, но при любом раскладе он не докажет ничего. Я нигде официально не засветил свои способности и продолжал оставаться в тени. Для широкой общественности я был обычным пареньком, приехавшим из Петербурга и работавшим в тетиной компании на какой-то второстепенной должности. Мало кто знал, что на самом деле все предприятие теперь держалось на мне и моей силе. А отец, даже если догадается, вряд ли что-то сможет сделать. Попытается меня убить, отомстив за супругу, тогда и он погибнет. А нет, я о нем даже не вспомню. Своих забот полно. Я прекрасно знал, на каком авто передвигается мачеха. И теперь оставалось дождаться момента, когда она поедет куда-нибудь в одиночестве. Вчера я весь день проторчал недалеко от дома, но Елена так и не появилась. Я надеялся, это произойдет сегодня, и не ошибся. После обеда большой фиолетовый седан представительского класса промчался по дороге, ведущей от особняка Воронцовых к центру города. Я выехал из переулка и пристроился сзади. Чувствовал ауру особого в машине, но не атаковал. Прежде следовало убедиться, что за рулем именно мачеха, а не кто-либо другой. На втором светофоре мне удалось поравняться с фиолетовым седаном. Я стоял на соседней полосе и прекрасно видел, кто сидит за рулем. Это была Елена. Она же не знала, кто водитель старого зеленого внедорожника и вообще не обращала на него ни малейшего внимания. Мне хотелось как-то привлечь ее, чтобы она увидела, от чьих рук, или точнее магии, умрет, но не стал. Так ли это важно? В конце концов, главное ведь, решить проблему. Волна серой энергии прошла через ауру Елены. Та замерла на миг, схватилась за горло и через секунду обмякла, упав головой на руль. Загорелся зеленый свет, я нажал на газ и поехал дальше. Еще одно дело сделано. Теперь можно и домой возвращаться. Вскоре я покинул Петербург. Мой внедорожник выбрался на загородную трассу и помчался в сторону Пскова, где находилась ближайшая лакуна. Она вела в соседнюю с Гланкоросской область, но это было неважно. Главное, побыстрее пересечь границу Эдвина, что я и сделал спустя 3 часа. Никаких проблем на пропускном пункте не возникло. В порядке очереди подъехал к пограничникам, показал документы и отправился дальше. А ночью я уже мчался в сторону Гланкороса по старой бетонной дороге. Уставший, но довольный собой, с чувством выполненного долга и мыслями о будущем.